Глава 8. Заблудшие души. Когда пришел в себя, первое, что я почувствовал, странная тяжесть во всем теле и некая нечеткость в глазах. Где это я? Решил осмотреться по сторонам, и до меня наконец-то дошло, что я в воде. Посмотрел на полоску своих жизней. Она была практически полной. Но вот полоска маны почти опустела из-за включенного щита, который поглощал урон, что я получал из-за кислородного голодания. Дебаф о том, что я задыхаюсь под водой, видимо, уже висел на мне давно. «Нужно выбираться», – подумал я, и, расправив крылья, воспользовался воздушным рывком. В воде он тоже замечательно работал, а благодаря навыку пространственное маневрирование я точно знал, где низ, а где верх, поэтому не боялся того, что поплыву ко дну. «Фух!» Тяжело вздохнув, вынырнул на поверхность. Теперь я мог дышать полной грудью и скажу вам, что это просто замечательное чувство. Полежав на поверхности воды с минуту, тем самым восстановив шкалу выносливости, которая была у меня практически на нуле, с помощью воздушного рывка я взмыл воздух. Странно, а где все? Осмотрелся по сторонам, но ни капитанов пиратов, ни корабля в поле моего зрения не было. Сколько же я провалялся без сознания? Открыл меню и не поверил своим глазам. Starlight, инкуб, 235 уровень. Увидел я надпись. Пролистав меню немного вниз, посмотрел на количество доступного мне опыта. Очешуеть! Не смог сдержаться я, когда увидел цифру. Так, надо быстро пролистать логи. Открыв еще одну менюшку, начал быстро просматривать системные логи. Они начинались с того, что я вносил просто колоссальное количество урона этому чудищу, который практически ничем не резистился. Когда я был внутри этой твари, урон, наоборот, шел повышенным, и цифры его были просто запредельными. Пролистав все логи урона, пошел дальше. Мое заклинание не сразу убило твари. После того, как был произведен взрыв, она все еще была жива, но начала гореть изнутри огнем, которому не нужен был воздух, чтобы продолжать поддерживать горение. Это был необычный огонь, он был хаотическим. Поэтому наносил тот урон, которому тварь испытывала наибольшую уязвимость. И это элемент смерти. Дальше шли сообщения о получении уровней, которые я хотел быстро пролистать. Но в середине одинаковых строчек увидел одну, отличающуюся от прочих. Она шла после повышения получения 200 уровня. Вы достигли определенной ступени сил и можете эволюционировать. Строчка, которая привела меня в неописуемый восторг. От радости я аж сделал несколько сальто прямо в воздухе. Наконец-то! Я снова могу эволюционировать! И на этот раз никто не выберет мою следующую форму за меня. Сообщение предлагало мне выбрать следующую форму эволюции, но я решил оставить это на десерт. Продолжил листать системные сообщения. И когда кончились те, что указывали на повышение уровня, пошли другие, награды. Поздравляем! Вы одолели легендарное существо. Опыт, полученный за убийство, увеличен на 30%. Поздравляем! Вы победили легендарное морское чудовище, Харибду. Награда... Магия воды первой СП с уникальной магической специализацией чудовище морских пучин. Поздравляем! Вы победили легендарное морское чудовище. Харибду. Награда. Плюс 40 единиц к выносливости и интеллекту. Поздравляем! Вы победили легендарное морское чудовище. Харибду. Заклинание магии воды эффективнее на 150%. Дальше шли сообщения о получении вещей с этого убийцы морских чудовищ. Я открыл инвентарь и убедился, что все вещи сета лежат у меня там. Теперь у меня в инвентаре лежал целиковый сет, плюс какое-то оружие. Смотреть на них пока не стал, ибо были вещи и поважнее. Сейчас передо мной стояла важная задача — найти корабль пиратов, который по непонятным причинам куда-то успел пропасть. Я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Делаю глубокий вдох и активирую навык истинного зрения, а также пытаюсь сосредоточиться на обостренном восприятии. «Туда!» — указываю я самому себе нужное направление и, не теряя ни секунды, лечу вслед за кораблем. Чтобы не тратить времени даром, решил во время полета распределить полученный опыт. Первым делом прокачал по максимуму все имеющиеся у меня магии, кроме хаоса. Теперь я стал гордым обладателем высшей магии земли и воды. Взял им 10-й ступени посвящения к имеющемуся уже в моем распоряжении огню. Дальше решил потратить опыт на навык «высшая магия». Опыта он требовал очень много, поэтому прокачал его только до 5 уровня. Благодаря ему теперь я мог смешивать любое количество заклинаний в одно, даже если они противоположные элементы, например, вода и огонь, или свет и тьма. Также этот навык понижал время каста всех заклинаний и не позволял мне сбивать каст. Следующие уровни этого навыка стоили очень много опыта. Поэтому я встал перед выбором, продолжить повышать высшую магию или же прокачать магию хаоса. После некоторых рассуждений все же решил прокачать хаос, ибо он не раз меня выручал, да и вообще очень хорош в связке с другими заклинаниями. Прокачиваю его до 4 уровня и наблюдаю очень интересную вещь. Как оказалось, у этого вида магии не 10 ступеней посвящения, а всего 5. Теперь становилось понятно, почему вместо 3 заклинаний на 1 уровне я получил сразу 4. Последняя 5-я ступень хаоса стоила слишком много, и опыта у меня на нее не хватало. Получается, 5-я СП хаоса — это высшая магия хаоса? Эх, жаль, я потратил опыт, прежде чем начал повышать ее. Хотя ладно, у меня еще будет время, чтобы добить 5-ю ступень. Посмотреть описание новых заклинаний я не успел, ибо корабль пиратов уже появился в моей зоне видимости, впрочем, как и 5 других кораблей, которые я раньше не видел. Неизвестные корабли двигались вслед за кораблем пиратов. Если я правильно все понял, то это больше всего было похоже на преследование. «Тьма!» — выргался я и на максимально возможной скорости устремился за кораблями. Спустя какое-то время. Когда я поближе рассмотрел корабли, то мне сразу стало понятно, кому они принадлежат. Целиком и полностью состоящие из костей с черными развивающимися парусами, судно довольно быстро плыли, ибо были заряжены несколькими костяными морскими чудовищами, которые плыли в воде и волокли корабли за собой. Понятно, значит, неприкаянные души нас все таки нашли. Атаки я подвергся, когда до кораблей еще оставалось приличное расстояние. В меня ударило несколько дальнобойных заклинаний магии смерти, от которых я даже решил не уклоняться, чтобы проверить их урон. «Что-то слабенько», — подумал я, когда несколько сгустков тьмы ударили в мой щит маны. За ними в меня прилетела парочка проклятий и несколько стрел. Да что там говорить, в меня даже пару раз выстрелили из пушек. Благо, урона практически с этих атак не было. Ребята явно не хотели идти на контакт, что довольно удивительно, учитывая тот факт, что я демон. Среди них же были сильные демонологи. Почему я их не заинтересовала? Странные ребята. Тем временем 4 корабля из 5 сбавили обороты и начали отставать, в то время как 5-й продолжил преследование. Решили меня задержать? Ну что ж, посмотрим, на что вы способны. Я открыл меню заклинаний и первым делом решил мельком просмотреть заклинания стихии воды. Все они для меня в новинку, поэтому я понятия не имел, как они там у меня работают. А вот это интересное заклинание. Найдя то, что мне нужно, произнес я сам себе. Призыв морских чудовищ. Заклинатель призывает себе на помощь различных обитателей морских глубин. Уровень и сила призванных существ зависит от уровня мага, его характеристики интеллекта, а также СП магии воды. Гласило описание заклинания. Ну, попробуем. Я скастовал новое заклинание, и на мой зов откликнулись несколько интересных тварей. Гигантский электрический скат 95 уровня, гигантский каменный спрут 102 уровня, несколько рыб-дробителей 65-70 уровней, плюс куча другой мелочевки. Как оказалось, специализация на магию воды, которую я получил от Харибды, в первую очередь направлена на усиление различных призывов, которых у этого вида магии довольно много. «В атаку!» Отдал я своим призванным существам команду, и они поспешили исполнять мой приказ. Так, чем же вас еще удивить? Я взмыл повыше в небо, так, чтобы оказаться в аккурат над кораблями, которые сейчас у меня как на ладони. «Ну, давай с излюбленного!» Подняв одну руку вверх, я начал произносить слова заклинания гигантского булыжника, примешивая в него гигантский огненный шар, огненную волну, землетрясение и хаотический разлом. Последнее заклинание должно было создавать различного рода искажения, замедляющие противников и вызывающие у них жуткие головные боли, вкупе с галлюцинациями. Гигантский хаотический метеорит владыки Ереси. Окрестило Илькора мое творение, которое на огромной скорости полетело в сторону одного из кораблей. Исход попадания моего заклинания в корабль был предсказуем. Мой метеорит просто за считанные мгновения испепелил его со всеми, кто был там, плюс ударная волна накрыла еще 2 других корабля, которые были рядом. Внизу послышались крики, и люди, заживо сгорающие от хаотического огня, начали искать спасение в воде, где их поджидали мои призванные создания. Опыт снова потек ко мне рекой, и за какие-то несколько минут я смог повысить сразу 8 уровней. Спустившись ниже, увидел нечто, что меня очень заинтересовало. Вся вода рядом с затонувшим кораблем была усеяна маленькими черными сверками, которые парили невысоко над водой, благодаря чему и не утонули. «Черт меня подери, да это же души!» Использую воздушный рывок и быстро лечу вниз. Меня атакуют заклинаниями, плюс насылают каких-то нежитских летающих монстров, на которых я не обращаю внимания. Щит маны работает, и урона они практически не наносят, поэтому я просто их игнорирую. Спустившись к воде, убеждаюсь в своих догадках. Это действительно души. Как же давно я нормально не питался. Хватаю одну из сфер и подношу ко рту. «Приятного аппетита!» Желаю я самому себе и с удовольствием вгрызаюсь в нее. Частица души Крамора Черного Сердца успешно поглощена. Шкала жизненных сил увеличилась на 50 единиц. Увидел я всплывшее сообщение. Интересно. Беру в руки другую сферу и тоже ее поглощаю. Такой же эффект. Странно, почему именно такая цифра? Начинаю вспоминать все, что знал об Элькоре, и спустя пару минут до меня доходит. Точно, это же цена за воскрешение. Хлопаю себя по лбу. Хотя непонятно, почему я получаю за их смерти души. Интересно, а так все демоны делают? Кстати, о них. Наконец-то в игру вступили демонологи. А то я уж начал думать, что тут только одни бесполезные некроманты. Кстати, некросы действительно плохо почувствовали себя на воде и были довольно слабы в боевом плане. На земле эти ребята были куда как сильнее. Но вернемся к господам-демонологам. Получив несколько дебафов, которые довольно сильно замедляли меня, я стал жертвой атаки нескольких демонов, которые взлетели с кораблей и полетели в мою сторону. «Как же по вам соскучился, ребята!» Громко произнес я и встретил одного из первых демонов хаотическим огненным копьем, которое пробило в его грудной клетке дырку. «О, душа демонов!» Использую воздушный рывок и ловлю на лету небольшую сверку бордового цвета, выпавшую из бедолаги. «Душа крылатого сквотча успешно поглощена. Вы стали сильнее». Давно я не читал этих строк. Хоть прирост статуса этого демонюги был небольшим, получил 2 стата ловкости, интеллекта и выносливости. Все равно был рад тому, что мои характеристики увеличивались, ибо другим путем я сделать этого не мог. Не обращая внимания на остальных демонов, которые были максимум 90 уровня, я продолжил собирать сферки, которые остались после смерти людей, тем самым увеличивая свой ШЖС и попутно отбиваясь от самых надоедливых демонов. Некроманты, кстати, тоже не бездействовали и стреляли в меня всем, чем только можно, но особого вреда не причиняли. Отвязав своих костяных водяных созданий, они отправили их сражаться с моими сумонами, и пришлось вновь произносить заклинание призыва, чтобы пополнить свою армию. Под водой завязалось настоящее сражение, которое, в принципе, меня не особо волновало, ибо я был занят сбором жатвы. Я так увлекся этим процессом, что пропустил какое-то мощное заклинание, которое врезалось в мой щит и сожгло его чуть ли не на треть. Плюс задело хитпоинты. Давно я не испытывал чувства боли. Развернувшись в сторону, откуда пришел удар, я заметил двух людей, которые спокойно шагали по воде и явно направлялись в мою сторону. Гримуар Денуар, некромант 170 уровня. Гвайнивер, Олеющий Закат, демонолог 184 уровня. Они направлялись в мою сторону и о чем-то мило беседовали. Наблюдая за этой стороны парочкой, я даже прекратил поглощать души. «Приветствую!» Остановившись от меня на приличном расстоянии, обратился ко мне гримуар. Некромант оказался мужчиной средних лет с довольно привлекательными чертами лица, которые наверняка должны нравиться противоположному полу. Одет он в черный кожаный доспех, а за спиной виднелась рукоять меча. Странный набор для мага. «Ну, привет!» — ответил я ему и воспользовался заклинанием хождения по воде. Благодаря ему я теперь тоже мог спокойно стоять на воде. Покопавшись в инвентаре и отыскав сет, который выбил из Харибды, я надел его на себя, после чего принял человеческий облик. Сет убийцы морских чудовищ оказался темно-синего цвета и отлично сидел на мне, давая кучу приятных бонусов, про которые я даже прочитать еще не успел. К сожалению, бонусы от одежды, как и статы, которые она давала, учитывались только в человеческой форме, а в форме демона были полностью бесполезны. «Что такой сильный демон вроде тебя делает здесь?» Следующий вопрос задала уже демонолог. Девушке на вид около 25. У нее роскошные длинные волосы ярко-красного цвета, хорошо сочетающиеся с цветом ее одеяний, которые тоже имели красный оттенок. Вооружена девушка броским посохом, в навершии которого красовалась демоническая голова с рогами, глаза которой пульсировали ярко-алым цветом. «Мимо проходил», — спокойно ответил я, смотря ей прямо в глаза. Мои слова вызвали у девушки улыбку, которая оказалась довольно милой. «А он шутник», — резюмировал некромант, кинув на меня оценивающий взгляд. «Первый раз вижу демона-шутника». «Ага, побывал бы он на демонических планах, еще бы не такое увидел. Свои мысли на этот счет я решил не озвучивать». «Но в нем есть искра», — пожав плечами, ответила демонолог, с интересом разглядывая меня. «Хм, а вот это уже интересно. Они знают о демонах с искрами сознания. И эти знания могут быть для меня полезными». «Кто из ваших может таких призывать?» Гримуар повернулся к Веневер и, казалось, потерял ко мне всяческий интерес. «Я могу, Сник может, но и Астер. Вроде все», — ответила ему девушка. «А Алисия могла?» Взгляд некроманта стал серьезным. «Пс, нет, конечно. Она обычная постилка Танатоса, получившая класс демонолога за определенные заслуги перед ним. Призыв обычных демонов ей удавался, это я помню. Но чтоб она смогла призвать такого... Хм, не, бред!» Девушка скрестила руки на груди, и в ее ауре я прочитал зависть, обиду и злобу. Некромант же, наоборот, был полностью спокоен. «Сможешь и взять его под контроль?» — поинтересовался у демонолога гримуар. «Они что, совсем про меня забыли?» Делаю быстрый жест рукой и бросаю в некроманта хаотическое огненное копье. «Смотри-ка, демон-то с характером». Гримуар успевает среагировать, и мое заклинание попадает в костяную стену, которая за считанные доли секунды возникает перед ним. «Не смогу», — отвечает некроманту Гвеневер. «Он слишком сильный даже для меня. По ее ауре я вижу, что она не врет, и меня это, откровенно говоря, радует». «Значит, готический парень был прав». Мужчина тяжело вздыхает и переводит свой взгляд на меня. «Не знаю, по каким причинам он путешествует рядом с этой демонологом-недоучкой, но, думаю, нам придется это выяснить». Негр стопает ногой, и рядом с ним всплывает какая-то огромная нежитская рыба, состоящая из костей. Мужчина прыгает на ее спину и протягивает руку, чтобы помочь забраться на нее своей спутнице. Получается, готическому парню все же как-то удалось остаться на корабле. Чёрт его задери. Нет, он, конечно, молодец, работал на свою гильдию и так далее, но все же. Увижу, точно башку откручу. От мысли о месте меня отвлекло то, что мой щит маны немного просел. Я посмотрел в логи и увидел, что меня атаковали. Подняв голову и посмотрев на некроманта и демонолога, заметил, что они уже готовят какое-то другое заклинание. «Тима, а что, не будет пафосных речей типа «Сдайся, и мы сохраним тебе жизнь» или «Присоединяйся к нам, и вместе мы завоюем мир»?» Ребята сразу пошли в атаку, и это о многом говорило. Пускать слов на ветер они явно не любили, а значит, врагами были опасными. Недолго думая, я принял демоническую форму и сразу же воспользовался воздушным рывком. Но взлететь высоко мне не удалось, ибо за одну из ног меня схватило костяное щупальце, явно принадлежащее этой рыбёшке. Некромант кивнул демонологу, видимо, отдавая команду действовать, и та, сделав несколько магических жестов, пальнула в меня каким-то заклинанием. Мое тело вдруг сильно потяжелело, а движения стали очень медленными. Какого черта происходит? Рядом со шкалой жизни появился дебаф удержания демона, который не только замедлял меня, но еще и резал все основные статы, а еще хитпоинты и выносливость и ману. Следующим на меня легло проклятие увядания от некроманта, а также он начал потихоньку выкачивать у меня жизни и ману при помощи какой-то из своих обилок. Пока я был замедлен, ко мне подтянулась еще пара щупалец и обвила остальные мои свободные конечности. «Не такой уж это демон и крутой», резюмировал гримуар, наблюдая за тем, как я пытаюсь освободиться. «Не отвлекайся и занимайся своим делом!» Не сводя с меня глаз, ответил ему демонолог и скостовала еще какое-то из своих заклинаний. «Значит, не такой уж и крутой», подумал я, наблюдая за их манипуляциями, и тяжело вздохнул. Примерную их силу уже смог оценить, и теперь наступила очередь ответного хода. Сосредотачиваюсь, использую навык, который получил прокачки демонической шкуры, и мгновенно сбрасываю с себя весь контроль. Став снова свободным, резко дергаю одну из рук в бок, а на другой активирую магические когти и срубаю одну из щупалец. Освободив одну руку, я за считанные секунды управился с остальными щупальцами и сразу же взмыл вверх с помощью воздушного рывка. Ну а вот теперь поиграем. Оказавшись высоко в небе, начинаю кастовать рядом с парочкой заклинания «Взрыв из пучин хаоса», вливая туда как можно больше маны. «Ловите!» — мысленно произношу я и щелкаю пальцами. Шарахнуло неслабо. На какой-то миг мне показалось, что даже поверхность воды начала гореть, хотя, скорее всего, так и было. Все пространство подо мной заволокло густым паром, который полностью закрыл мою видимость. «Походу, не убил», — проносится мысль у меня в голове, а в следующую секунду в мою грудь втыкается костяной трезубец, проигнорировав наличие щита маны. Боль была просто жуткой. Трезубец глубоко вошел в грудную клетку и неслабо покоцал меня. Хорошо, что хоть сработал второй уровень защиты, и большая часть урона была поглощена ШЖС. Харкнув вниз кровью, я попытался было вытащить треклятое оружие, но когда коснулся его руками, испытал еще более сильную боль и получил ожоги магии хаоса. Корчась от боли, я все же вытащил трезубец и бросил его вниз. Эта Гвеневер ответит за всю боль, которую причинила мне. Использую заклинание касания целебного источника, смешав его с магией хаоса. Без него это заклинание наносило мне урон, а не лечило. И получаю глоток из озера Скверны, которым излечиваю себе потраченные хитпоинты. Пар начинает потихоньку рассеиваться, и я становлюсь наблюдателем интересной картины. Оба представителя заблудших душ, как и я, тоже находятся в воздухе. Некрос продолжает стоять на своем чудище, которое успело отрастить крылья и теперь летало, а у демонолога появились демонические крылья за спиной. Оба мага с интересом смотрели на меня, и что самое главное, ни чуточки меня не боялись. Это было видно по их аурам, в которых чувствовались уверенность и жажда боя. Не говоря ни слова, они снова атаковали. Из рук некроманта в мою сторону полетела какая-то сфера, от которой я с легкостью уклонился. Но она взорвалась за моей спиной, и пространство рядом со мной заволокло черным дымом. Я собрался было покинуть это облако, но, воспользовавшись воздушным рывком, врезался в какую-то невидимую преграду, которая стала ярко-фиолетовой, как только я до нее дотронулся. Надо отдать им должное. Работать в паре они умеют хорошо. Как и предполагал, облако не просто ухудшало мою видимость, но и было отравленным. Мой щит маны начал потихонечку таять. А также я попал под кучу различных дебафов. Видимо, некромант, да и, скорее всего, демонолог тоже, так же, как и я, владел высшей магией и мог комбинировать различные заклинания. Первое, что я попытался сделать, это просто ударить магическими когтями по клетке, в которой был заперт. Маневр удался, и моя атака оставила на магических прутьях небольшую царапину, но этого было мало. Я снова взревел от боли, ибо в этот раз костяной трезубец вошел прямиком в мой позвоночник. Ну все, это вам точно с рук не сойдет. Использую заклинание «Водяной поток», не забыв смешать его с хаосом, и клетка моментально заполняется водой, которая тут же растворяет завесу и сразу стекает вниз через прутья моей тюрьмы. Все, что мне надо было, увидеть магов, и мне это удалось. Кастую заклинание «Хаотичная подмена» и меняюсь с некроматом местами. Оказавшись возле демонолога, в тот момент, когда я их увидел, они находились рядом. И пока она не успела опомниться, делаю в ее сторону воздушный рывок. Хватаю за шею одной рукой, а второй наношу удар в область живота, к чертям пробивая все ее магические защиты своими когтями. Мои когти вонзаются в податливую плоть, но она быстро приходит в себя и исчезает, после чего появляется в другом месте. Сразу же кидаю на нее пленение магии, а в клетку некроманта начинаю кастовать взрыв из пучин хаоса. «Постой! Прошу, не надо! Мы сдаемся! Кричит мне демонолог, и я на секунду даже прекращаю вливать в заклинание ману. Но тут замечаю ее ауру. «Ты же демонолог!» — спокойно отвечаю я ей, не переставая закачивать взрыв маны. «Ты ведь должна знать, что инкубы отличаются от других демонов тем, что могут видеть эмоции. А сейчас я вижу, что ты мне лжешь», — говорю я, чеканя каждое слово. Девушка-демонолог делает магический жест руками, и клетка, в которой сидит некромант, исчезает. Он начинает падать вниз, и я щелкаю пальцами. «Бум!» — негромко произношу я. В этот раз взрыв получается еще сильнее, чем предыдущий, а ударная волна отбрасывает меня аж на 20 метров в сторону. Быстро смотрю в логи, но сообщения о получении новых уровней или хотя бы какого-нибудь опыта снова нет. Да какого фига тут происходит? Смотрю туда, где должно было разорвать в клочья некроманта, и вижу, что место взрыва окружает большая сфера темно-фиолетового цвета, а когда она пропадает, на поле боя появляется еще одна фигура. Танатос, Верховный Ересиарх, 225 уровень. Ну просто супер! Как больно, мать их! Произнес я, смотря на своего нового врага, одновременно выдирая костяной трезубец из спины. Произнеся заклинание, восстанавливающее мои хитпоинты, а заодно и обновив баф на реген маны, я приготовился ко второму раунду, но противники не спешили атаковать меня. Вместо этого они оживленно о чем-то переговаривались, и меня это невероятно бесило. «Да пошли вы!» Не смог сдержаться я и метнул в них хаотическое огненное копье. Это заклинание стало моим излюбленным, ибо не требовало времени концентрации, плюс скорость его полета была очень большой. К сожалению, цели копье не достигло, так как было развеяно гильдмастером заблудших душ. «Может, поговорим?» — крикнул мужчина с именем Танатос, и его голос, усиленный магией, разнёсся по всему полю боя. «Ага, как же, нет уж, спасибо!» — подумал я и начал произносить заклинание призыва Школы Магии Огня. «Я весь порождение огня и хаоса!» — негромко произнёс я, и передо мной в яркой вспышке тёмно-зелёного цвета появилась огромная птица, полностью состоящая из хаотического огня. Феникс адских глубин, 180 уровень, пристал перед моим взором. Это заклинание было мощным призывом магии огня 9 СП и стоило невероятного количества маны. «Надеюсь, ты оправдаешь свою стоимость», — сказал я Фениксу, и тот удивлённо посмотрел на меня. Быстренько обновив все имеющиеся у меня защиты и бафы, я просмотрел все школы магии на наличие других призывов, но больше ничего подходящего не нашёл. Второго Феникса, к сожалению, призвать нельзя. Даже после того, как я призвал своего Феникса, ребята из заблудших душ не спешили атаковать. И меня это всё больше и больше нервировало. Что ж, ладно, тогда я буду ходить первым. Вытянув руку вперёд, сосредоточился и начал кастовать заклинание «Концентрированная сфера хаоса». В моей руке появился небольшой шар, сотканный из тёмно-зелёного огня с фиолетовыми всполохами по всему контуру сферы. «Я выбираю тебя!» Указываю пальцем на Танатоса и использую заклинание «Хаотичная подмена». «Магия срабатывает!» И моментально меняюсь местами с гильдмастером, оказываясь в опасной, не для себя, близости от некроманта и демонолога. Использую воздушный рывок и бью заклинанием по гримуару. «Тьма!» — успеваю прокричать я, когда моё заклинание вдруг рассеивается, а костяная тварь некроманта ловит меня одним из своих щупалец. Я снова оказываюсь в магической клетке, и меня полностью увешивают различными дебафами. «Ты думал, что мы попадёмся на один и тот же трюк дважды?» К клетке подлетает демонолог и ударяет по мне заклинанием, которое выглядит как обычная плеть, только состоящая из огня. «Рад с тобой познакомиться!» Теперь подлетает Танатос. У него примерно такие же крылья, как у Гвеневер. «Не могу сказать, что взаимно!» Пытаюсь избавиться от щупалец. Но в этот раз они держат меня куда сильнее, чем в предыдущей. Также на меня успели наложить заклинание, которое блокирует часть моей магии, и это злило больше всего. «Не сказать, что меня это особо огорчает. Ну да ладно. Демоны – существа очень заняты, поэтому перейду сразу к делу. Алисия мне уже всё рассказала, поэтому как ты появился в этом мире, я уже знаю. Также я в курсе про ваш контракт, в который мне хотелось бы внести некоторые поправки. Это ведь возможно?» Его взгляд мне не понравился. Этот тип, видимо, хорошо подготовился к нашей встрече, и моё чутье подсказывает, что противник он не из лёгких. «Понятия не имею, о каком контракте ты говоришь?» Отвечаю я и пытаюсь высвободиться, но у меня не выходит. Смотрю в меню навыков и с грустью для себя отмечаю, что обилка, снимающая с меня весь контроль, пока ещё не восстановилась. «Интересно, интересно». Ересиар кивает девушке-демонологу, и размеры магической клетки начинают уменьшаться. Вскоре клетка становится такой, что я едва начинаю в ней умещаться. «Понятно, значит, этой тюрьмой управляет Гвен, хотя это неудивительно. Учитывая, что клетка эта, видимо, как раз именно против таких, как я». Подлетев ко мне практически вплотную, Танатос начал произносить слова заклинаний, при этом делая магические пасы руками. «Сейчас будет немножечко больно», — произносит он, когда его рука загорается тёмно-фиолетовым огнём. «Похоже, я уже видел. Сагарос вроде проделывал что-то подобное. Так, стоп, он что, тоже хочет повесить на меня клеймо повиновения?» Я снова попытался освободиться, причём в этот раз намного активнее, чем в предыдущий. От моих действий клетка заходила ходуном, но выбраться мне не удалось. Не обращая на мои попытки освободиться никакого внимания, Танатос приблизился ко мне в практически вплотную и дотронулся горящей рукой до моей груди. В одном он точно соврал, боль была просто адски невыносимой. У меня потемнело в глазах, мне даже показалось, что на краткий миг потерял сознание. Когда я открыл глаза, в руках у гильдмастера был какой-то свиток. «Так, стоп, откуда он его взял? Неужели правда из меня вынул? Но почему я тогда не знал о его существовании?» «Всё верно», — потоком моих мыслей оборвался словами Танатоса. «Девка должна получить 135 уровень, а он книгу или свиток с магией перемещения», — произнёс повелитель ересиархов. «Значит, ему удалось захватить корабль и выпытать всё у Алисии. От этих мыслей стало немного не по себе. Кстати, я повернул голову вправо и увидел пепел тёмно-зелёного цвета, застывший в воздухе. Как я мог забыть про своего Феникса? Когда поменялся местами, мне было как-то не до него, но сейчас он бы очень пригодился. Судя по тому, что мою хаотическую птичку видно не было, а Пипи появился там неспроста, то получалось, что Танатосу удалось быстро с ним справиться. Но тогда вставал вопрос «как?». Это был очень сильный призыв, плюс Феникс обладал хорошим уровнем. Получалось, что повелителю ересиархов наверняка пришлось задействовать что-то очень сильное, чтобы так быстро с ним справиться. Если судить по моим умениям и заклинаниям, получается, чем сильнее тот или иной навык, тем выше у него КД. А значит, какая-то мощная обилка у Танатоса сейчас точно находится на восстановлении. Интересно, а как вы отреагируете на это? Вливаю в заклинание вызова немного маны, и пепел, зависший в воздухе, начинает двигаться, собираться в яйцо. Уникальность этого вызова в том, что Феникс — бессмертная птица. Если его убить, то он все равно возродится, а сделать это быстрее помогает как раз мана призывателя. Синяя полоска у меня пока не опустела, поэтому я, не жалея, вливал заклинанием ману, и вскоре это дало свои плоды. «Справьтесь с ним!» — приказал Таната своим подручным, когда мой хаотический Феникс восстал из пепла. «Ну а теперь можем обсудить детали твоего контракта», — спокойно произнес он, смотря мне прямо в глаза. «Что ты хочешь взамен на службу мне?» — спросил меня Танатос, и его взгляд снова опустился на контракт. «Я не намерен подчиняться тебе», — ответил я, а заодно посмотрел, сколько осталось времени до того момента, как снова смогу использовать обилку демонической кожи. «Эх!» — повелитель ересиархов тяжело вздохнула. «Знал бы ты, сколько я уже слышал подобных слов». Он повернул голову вправо и посмотрел, как обстоят дела у его подчиненных. «Они что, издеваются?» Я тоже повернул голову в ту сторону и увидел сражение моего Феникса и двух его подручных. Надо отметить, что положение дел у них складывалось не очень. «И вот с такими бездарностями мне приходится работать». Таната сделал несколько магических пасов одной рукой. Из его рук в сторону Феникса сорвалось какое-то заклинание в виде черепа ярко-фиолетового цвета. Попав в моего сумона, череп снес ему чуть ли не треть хитпоинтов. Офигеть! Я и представить не мог, что он так силен. «Вернемся к нашему разговору». Будто бы ничего не произошло, сказал Танатос и посмотрел на меня. «В отличие от Алиси, я сильный демонолог, поэтому благодаря мне ты будешь намного сильнее. Ну так как?» Этот заносчивый тип начинал меня раздражать. «А что будет, если я откажусь?» Мне действительно было интересно знать это, плюс опять же нужно тянуть время. «Заточу тебя у себя в подземелье и буду использовать как источник демонической крови», — спокойно ответил гильдмастер заблудших сердец. Такого ответа я, признаться, не ожидал. Думал, он будет мне грозить смертью или вечными пытками, а тут всего лишь донорство крови. «Ах да, чуть не забыл. Разумеется, с тебя нам понадобится не только кровь, но и частично твои органы. Кстати, ты ведь инкуб. Говорят, ваше мужское начало очень ценится». А, ну вот и угроза пытками. Я уж думал, будет без них. Пока Танатос распалялся по поводу того, что со мной будет в случае неподчинения, я начал действовать. Для начала стал потихоньку заливать ману в заклинание аннигиляция. Маны у меня было немного, но оставшегося количества должно хватить, чтобы стереть ухмылку с рожи этого типа. Когда вся мана была заряжена, я использовал обилку и снял с себя все заклинания контроля, которых на мне было превеликое множество. И как только это происходит, высвобождаю аннигиляцию. Никаких бы денег не пожалел, чтобы еще хоть раз увидеть выражение лица гильдмастера заблудших душ в тот момент, когда с меня слетели все дебафы, и одновременно с этим я стал эпицентром мощного взрыва. Я на несколько секунд лишился зрения, и это при условии, что мои глаза в момент взрыва были закрыты. Когда же открыл их, то никакой клетки и в помине не осталось, а самого Танатоса отбросило от меня на добрых 20-25 метров. К сожалению, он успел защититься своей странной сферой, которая, видимо, срабатывала автоматически при получении сильного урона, ибо среагировать и скастовать ее в момент взрыва он бы вряд ли успел. После того, как ко мне возвращается зрение, я сразу же делаю несколько воздушных рывков подряд и взлетаю высоко в небо. Быстро оглядываюсь по сторонам и вижу довольно интересную картину. Мое заклинание уничтожило костяного монстра-некроманта, и, видимо, чтобы он не упал вниз, его подхватил демонолог, сейчас держа его на руках и плавно снижаясь. Ну что могу сказать, просто идеальная цель. Делаю несколько магических жестов и меняюсь с Гвеннивер местами. Демонолог оказывается наверху, а вот некромант попадает в мои руки. Активирую заклинание «Поджог» с примесью хаотической магии и, недолго думая, вонзаю магические когти с готовым заклинанием в шею гримуара. «Я пообещал себе, что ты заплатишь за тот костяной гарпун», — говорю ему перед тем, как он умирает, и получаю уровень. Хитпоинты, мана и выносливость восстанавливаются, и я готов начать второй раунд. Поднимаю голову вверх и вижу, что Гвеннивер и Танатос оказываются рядом друг с другом. Из тех скиллов и умений, что может применять гильдмастер заблудших душ, можно сделать вывод, что его класс — это некая помесь некроманта и демонолога, причем от второго явно больше. Получается, что теперь я буду сражаться сразу с двумя демонологами. Чует моя демоническая пятая точка, что бой будет не из легких. Первое, что предпринимает Танатос, использует какое-то заклинание и принимает форму демона. Офигеть, не знал, что у него такое умение есть. Мерцающий владыка преисподней. 238 уровень. Передо мной пристал довольно крупный демон, не меньше 4 метров ростом, черного, словно ночь цвета, с роскошными алыми крыльями. Его голову венчает два больших загнутых рога, а мощные руки оканчиваются длинными когтями. Не успеваю я опомниться, как демон вдруг исчезает, а спустя секунду появляется у меня за спиной и атакует. Успеваю вернуться от атаки и бью в ответ. Но демон снова исчезает и появляется рядом с Гвен. Видимо, это была пробная атака. Еще не надумал сдаться? Голос демонолога тоже изменился, и теперь его слова эхом разносятся по полю боя. Нет. Спокойно отвечаю я и на всякий случай обновляю все защиты и бафы. Ну, это твой выбор. Демон снова исчезает, но в этот раз появляется не за моей спиной, а сбоку, и метает в меня каким-то заклинанием. Я пытаюсь увернуться, но тут в меня снова втыкается треклятый гарпун, игнорирующий магический щит, попадая в левую руку. Получается, некрос пострадал зазря? Это обилка демонолога? Я пытаюсь его вырвать, но у меня не получается. Быстро озираюсь по сторонам и вижу Танатоса, который держит руку вытянутой, и она указывает на гарпун. Вот же твари. Делаю еще одно усиление, но вытащить его все равно не получается. Кидаю хаотическое огненное копье в гильдмастера, но он снова исчезает, после чего резко устремляется вверх, и тут происходит то, чего я никак не ожидал. Мое тело вдруг резко переворачивается в воздухе, и я вверх ногами устремляюсь за Танатосом. Тьма! Использовав истинное зрение, ругаюсь я, когда замечаю невидимую нить, тянущуюся от гарпуна к рукам демона. Но уж нет. Делаю воздушный рывок в противоположном направлении, а затем еще один, и еще. Каждый из них вызывает дикую боль в моей поврежденной ноге, но я не обращаю на нее внимания. Мой маневр удается, и с третьего рывка гарпун выходит из моей ноги. Пытаюсь воспользоваться заклинанием лечения, но кто-то из врагов рассеивает его, и мне не удается подлечиться. Тогда попробуем так. Кидаю пленение магии на демона, а сам устремляюсь к девушке-демонологу, который за время нашей драки успевает навесить на меня несколько неприятных дебафов. Обилка на снятие контроля благодаря получению уровня перезаряжается, но я не спешу ее использовать, поэтому просто лечу к Гвен, по пути закидывая простенькими заклинаниями. Когда она оказывается на расстоянии воздушного рывка, путь мне преграждает Танатос, снова появляясь из ниоткуда и закрывая демонолога своим телом. Пытаюсь атаковать его магическими когтями, но он просто хватает мою руку и заламывает. Эх, не надо было лезть в ближний бой. Я все же маг, а не воин. Вижу на его глазах победную улыбку, а в следующую секунду снова оказываюсь в магической клетке. Тьма, это уже не смешно. Выцеливаю Гвеневер и использую хаотическую подмену, но ничего не происходит. «Третий раз на твой трюк, мы точно не поведемся», говорит мне демон и начинает кастовать какое-то заклинание. «Эх, чувствую, сейчас прилетит», — подсказывает мне чутье. Так и происходит. Клетка, в которой я заточен, наполняется магическим светом, который с каждой секундой начинает пульсировать все чаще и чаще. И происходит взрыв. Если я когда-либо ранее испытывал боль, то она никогда не сравнится с той, что чувствовал сейчас. Казалось, что в каждую клеточку моего тела втыкаются десятки раскаленных игл, вызывая просто невероятные болевые ощущения, причем как на физическом, так и на ментальном уровне. Мой щит маны не сдерживает урона и лопается, а хитпоинты резко начинают просаживаться. Что-то придумывать уже нет времени, да и при таком количестве боли это не получается. Поэтому я просто даю мысленную команду себе начать эволюцию, и мое сознание гаснет. Пробуждаюсь я уже совершенно в другом теле.